Москва, 29 сентября 1990 года. По случаю окончания записи нового альбома «Кино» агентством «Итар-ТАСС» организована пресс-конференция. За широким столом сидят музыканты группы во главе с очень гордым и независимым Виктором Цоем. Все изящно дымят сигаретами. На столе перед каждым бутылки с минеральной водой «Нарзан», двусторонние таблички с именами и фамилиями музыкантов: Виктор Цой, Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, Георгий Гурьянов. На стене, за спинами музыкантов, большой щит с логотипом «Итар-ТАСС». Недалеко от стола у стены застыл затянутый в кожу директор группы Юрий Айзеншпис. Рядом с ним девушка с микрофоном, ведущая пресс-конференции. Зал полон журналистов. Перед столом вовсю щелкает вспышками десяток фотокорреспондентов. Поднимаются руки для вопросов. «Почему записанный альбом выйдет не раньше следующего лета?» «Знаете, для нас это не впервые», — отвечает Виктор. «Если помните, предыдущий альбом «Звезда по имени Солнце» был записан группой в январе 89-го, а вышел только летом. Мы хотим, чтобы выход нашего нового альбома совпал с выходом фильма Рашида Нугманова. Вы, наверное, в курсе, что группа «Кино» всем составом занята в съемках. Съемки фильма уже начались?» «Сейчас заканчивается подготовительный период, а съемки начнутся в самое ближайшее время, в Киргизии». «Почему в Киргизии?» «Наверное, этот вопрос уместнее задать Рашиду Нугманову, который на днях оттуда вернется». «Это правда, что вы берете уроки вождения мотоцикла?» «Да, правда, по сюжету фильма мне предстоит много на нем ездить». «Кто ваш учитель?» «Игорь Тихомиров. Немногие знают, что он профессиональный мотогонщик». «Сегодня многие подростки уже даже одеваются под Цоя, а завтра, глядишь, сядут и за руль мотоцикла. Виктор, что вы скажете по этому поводу?» «Только одно — не сотвори себе кумира». «Планируются ли концерты группы «Кино» в ближайшее время?» «Ну, наверное, пришло время сделать официальное заявление о том, что группа «Кино» не будет давать концертов на территории Советского Союза до выхода в прокат фильма Нугманова», отвечает Виктор после непродолжительной паузы. Это вызывает оживление в зале. Для Юрия Айзеншписа это также оказывается неожиданностью, и он с недоумением смотрит на Цоя. «Фильм выйдет в прокат не раньше следующего лета», — продолжает Цой. «Наш тур начнется в это же время. Могу добавить, что в ноябре состоятся лишь ранее запланированные концерты «Кино» в Японии и Южной Корее». «Пожалуйста, более подробно об этом». «Этот тур проводит японская фирма Amuse Corporation. Мы выступаем на разогреве в Токио и Сеуле перед японской группой «Южные звезды». В мае, когда я был в Токио, мне удалось увидеть их шоу. Ну, скажем так, по стилю это современный вариант Фрэнка Синатра в японской интерпретации. У них прекрасные мелодичные песни, но особенно сильны они и в постановочном плане». После пресс-конференции, когда зал пустеет, к Виктору подходит директор группы. «Витя, подобными необдуманными действиями ты похоронишь группу». «Юра, я знаю, что делаю», — спокойно отвечает Виктор. «Тем более, что меня поддержали ребята. Прекращение гастролей на какое-то время — общемировая практика». «Но только не в этой стране», — раздраженно говорит Айзеншпис. «А вас все скоро забудут». «Посмотрим». Виктор разворачивается и уходит. Айзеншпис кричит ему вслед. «А тут и смотреть нечего! Через год о вас никто не вспомнит!»